Глава 10. Вампиры покидали стаю в молчании. Их сопровождали до машины два оборотня. Рафаэль ни разу не обернулся, все так же периодически переглядываясь с другом. Лишь только когда машина покинула пределы зоны волков, Афал задумчиво протянул: «Ты ведь учуял его ложь?» Аякс никогда не умел скрывать эмоций. Он повернул голову, глядя на стремительно сменявшиеся пейзажи за окном. Потому совет и одобрил его кандидатуру. Читать легко, и не будет ненужных сюрпризов. Афал откинулся на спинку сиденья, сложил руки у себя на животе. Казалось, вампир полностью расслаблен. И тем не менее он пошел на обман. Боялся, покрываясь смердящим потом, и стоял на своем. Желание обладать пересилило все. В словах Рафаэля промелькнул едва заметный привкус горечи. Верно. Запах самки голову ему снес. Так что его слова частично можно назвать полуправдой. Она отключила его страх и осторожность, призвав похоть. Волчица сможет им управлять сильнее совета. Афал приподнял веки и украдкой взглянул на сидящего рядом вампира. Зов плоти и ранее позволял подминать под себя империи. Рафаэль пожал плечами, продолжая изучать пейзаж за окном машины. Сейчас ничего не поменялось. «Только, мой друг, тут я чую еще большую власть». Глядя на волчицу, я все больше склоняюсь к мысли, что соната Золотой Луны скоро из мифа станет реальной. Он резко распахнул глаза, и два солнца развеяли полумрак автомобиля. «Думаешь?» Вампир повернул голову, слегка изогнув бровь, и пристально посмотрел в глаза друга. «Ни одного случая за всю историю? Это всегда было лишь пророчеством колдунов, не более. Зря ты мне не дал вкусить ее крови». «Но даже и без этого мне приходят видения». Он шумно втянул воздух. «Я ощущаю пробуждение. Кровь дает тебе слишком много власти, Афал». «Верно, пьянит». Он усмехнулся каким-то своим воспоминанием. «Не могу тебя винить в осторожности. Сколько, по-твоему, времени до пробуждения?» Рафаэль водил пальцами по обивке сиденья, только это выдавало некое смятение в нем. «Она еще слаба, несколько лет, полагаю. Только помни, когда соната Золотой Луны войдет в полную силу, она коснется всех, кто связан с волчицей. Или же навек угаснет, если Эмбер не пойдет на жертву». Рафаэль склонил голову, продолжая смотреть в ослепляющие глаза вампира. «Только ей выбирать, дорогой друг». «Иногда выбор подразумевает его отсутствие». Афал лукаво улыбнулся и подмигнул. «Советую в любом случае подстраховаться. Я должен уехать. Неважно, время есть. Просто сделай, что надо. Это твой шанс освободиться от влияния Лауры». Афал сверкнул клыками. «И не только. Ты ведь так же свяжешь себя с ней». Рафаэль не спрашивал, он был уверен в выборе друга. «У тебя свой способ, а мне всего лишь нужна капля ее крови». Лицо вмиг стало серьезным, улыбка исчезла, словно и не касалась его губ. «Ты ведь понимаешь, даже если есть один призрачный шанс на пробуждение сонаты Золотой Луны, мы не имеем права его упустить». «Понимаю». Рафаэль долго смотрел в глаза другу, словно считывая там невысказанные мысли. Он сомневался, что-то решал для себя. «Ты прав. Я позабочусь обо всем со своей стороны. Главное, не опоздай. Сделай все вовремя. И тогда ее брак будет бесполезным свистом ветра». Вампир снова откинулся на сиденье. «Или его вообще не будет. Тут только тебе решать, дорогой друг». Вампиры замолчали. Каждый погрузился в свои думы. Иногда казалось, что их мысли пересекаются, тогда они синхронно поднимали головы, глядя долго в глаза друг другу, словно обмениваясь сокровенным. Когда меня притащили в комнату на третьем этаже, я уже вела себя тихо и прилежно. Улыбалась, была общительной и задавала вопросы. Моя истерика только ухудшила бы положение. А так пусть видят, что я смирилась. Потеряют бдительность. А там уже мой ход. Волчицы меня поздравляли, ахали, вздыхали. Я даже ощущала их зависть. Они реально сохли по тому амбалу. Каждая из них хотела быть на моем месте. А я бы с радостью отдала нафиг ненужную мне честь. Пусть Рафаэль говорил, что приедет завтра. Но уже может быть слишком поздно. Или он не захочет мне помогать. Откуда мне знать? Печально, что я готова была предать родных. Подвергнуть их опасности ради того, кому не могу довериться, не могу рассчитывать. И даже не представляю, что у него в голове. Но с этим я разберусь позже. Сейчас главное — побег. Весь день я была покорной, слушала их наставления, примеряла платье, И откуда только они взяли его так быстро? Восхищалась нарядом, который вызвал только злость. К вечеру я уже знала все об обряде бракосочетания, он немного отличался от того, что был в нашей стае, о клятве на крови. Воспринималось все легко, если в тебе живет уверенность, что это все тебя не касается. К счастью, Аякс так и не появился у меня в комнате. И к вечеру я была спокойна, уверена в себе и полностью готова к побегу. Волчица, пожелав мне сладких снов, еще раз вздохнув по поводу моего счастья, наконец-то удалились, оставив меня одну. И начались часы моего ожидания. Я подошла к окну и смотрела вдаль, в черноту, туда, где ярким светом у меня в глазах маячила свобода. Даже рядом стоять не намерена с этим оборотнем, не то что замуж выходить. Не удержалась, фыркнула. Еще бы лучше его больше никогда не видеть и забыть, как страшный сон. Когда настенные часы показали 3 ночи, я открыла окно, прислушалась. Тихо. Стала обращаться в волка. Мой зверь спал во мне крепким сном, нелегко было его пробудить. Он вылезал лениво, причиняя боль, выкручивая кости. Никогда не понимала, как у других оборотней этот процесс занимает несколько секунд. Да еще и совсем безболезненно. Для меня обращение — это всегда пытка. Но и выхода не было. В человеческом облике мне отсюда не слинять. Наконец-то мои болезненные старания увенчались успехом. Я отряхнулась, привыкая к новой ипостаси, влезла на подоконник и спрыгнула вниз. Приземлившись, рыкнула, прыжок был неудачным. Еще раз посмотрела по сторонам, прислушалась, ничего подозрительного. И дала дёру с той скоростью, на которую была способна. Хорошо, хоть ночное зрение меня никогда не подводило. Дорогу я видела, инстинктивно ощущала запах свободы и бежала, ощущая, как по мере отдаления от ненавистного места растет мое ликование. Я вырвалась, я смогла. Сколько бежала, не знаю. Остановилась, когда вдалеке не было даже намека на общину оборотней. Приняла свой привычный облик и села под деревом. Нужно отдохнуть и перевести дух. Сидела, обдумывая дальнейшие планы, и не заметила, как задремала. Проснулась, почувствовав, как что-то скользкое ползет по моей ноге, обвивает ее холодным телом. Выше и выше по мне. Я открыла глаза и посмотрела на змею, обвивавшую меня. Среднего размера, чешуйчатая кожа, вызывала легкие покалывания в теле. В глазах ее читалась мудрость. Животное доползло к моему лицу и зашипело. Потом повернуло голову, указывая куда-то в сторону. «Что, уже сейчас?» — спросила раздраженно. В ответ змея издала шипение и кивнула головой. Я вздохнула и поднялась. Только не сейчас. Я совсем не готова к встрече и разговору. Тем более я предчувствовала, что меня явно не похвалят. Скорее всего, задание на аукционе я провалила. И что меня ждет, какие последствия, лучше об этом не думать. Я шла, куда указывала мне змея, обвивавшая тело. Иногда она шипела, качала головой и показывала раздвоенный язык. «Иду, иду, не могу быстрее, устала я, имей совесть». Ворчала на нее. Хотя на самом деле я просто оттягивала момент неизбежной встречи с тем, кто превратил последние 3 года моей жизни в ад, полный страхов и слез.